Глава восьмая. Подземная река. Аул Турсун Ибрагима отправился в летнюю откачевку, иначе на Джайляу, в предгорье, и Петр Ильянович поехал вместе с Аулом. Существенную помощь в этом оказал ему земский врач. Осмотрев Петра Ильяновича, когда тот приехал в больницу в Волость, он с неудовольствием выпятил нижнюю губу. «Не нравитесь вы мне, честно говоря», — заявил он. «Правое легкое вас хрипит. Ночные выпады бывают. Ну вот, видите, нечего было разгуливать по степи в буран». Он задумчиво побарабанил по столу. «Что ж, в Ялту или тем более в Ниццу послать вас не могу. Не облечен такой властью. Но знаете что? Отправляйтесь на лето с кочевниками в горы, окрепните там, поздоровейте, и кумысу, кумысу пейте побольше. Читали, небось, Лев Толстой только им и спасся от угрожавшей ему чахотки. А медицинскую справку я напишу, убедительная будет справка». В поездке ссыльного на Джайляу исправник не усмотрел ничего предосудительного. Документ на этот счет выправлен был на официальном бланке с разными мудреными словами по латыни. Чего же еще? И вот перед восхищенным Петром Ильяновичем распахнулись объятия предгорий. С вечера еще казахи начали готовить впрок пищу, снимать войлок с юрт, складывать их разборный деревянный остов и вьючить на верблюдов вместе с кошмами, коврами, котлами, посудой, а также корзинами, в которых полагается сидеть детям во время откачевки. Ночь прошла в хлопотливых приготовлениях. На рассвете следующего дня аул тронулся. Впереди, наполняя воздух ржанием, двигались косяки лошадей, за ними выступали нагруженные верблюды, а рядом рысили всадники и бежали злющие собаки. Опасность нападения степных волков заставляла держаться кучно. Петр Ильянович выбрал себе смирную конягу и стал сидеть в седле немного боком, подражая казахам. На вольном степном ветру дышалось необыкновенно легко. Забавные круглые головенки малышей, как грибы, выглядывали из корзин, переброшенных через спины верблюдов, а те выступали один за другим, величавой, медлительной поступью, будто исполняя какой-то старинный танец. Лошади же шли тропотным, мелким, задорным шагом. Солнце грело уже не по-весеннему. Так приятно было, подтолкнув конягу каблуками, проскакать коротким галопом вдоль шествия. Бодрящий встречный ветер освежал лицо. По прошествии нескольких дней добрались, наконец, до места назначения. В горах каждый аул имел свое урочище. Завидев посреди просторного луга узенькую речушку, к ней, сломя голову, ринулись овцы и лошади. Нескольким стригункам не хватило места на берегу. Не сумев протолкаться к воде, они с жалобным ржанием бегали по лугу взад и вперед. Летом казахи нескольких аулов размещались вдоль реки на расстоянии одного ягнячьего перехода друг от друга. Места здесь богатые, по берегам растет тростник, дикая акация, шиповник, во оврагах и ущельях полно земляники, раздолье для ребятишек. Отдохнув после дороги, Петр Ильянович с удвоенной энергией возобновил свои научные исследования. Его интересовала речушка, на берегу которой аул Турсун Ибрагима поставил свои юрты. Пройдя по течению вниз, Петр Ильянович убедился в том, что она, во-первых, не имеет притоков, во-вторых, не впадает никуда, истекает в степи, образовав там небольшое болотце. Да, так оно и должно было быть. На следующий день Петр Ильянович в сопровождении сыновей Турсун Ибрагима отправился уже вверх по течению реки, к ее истокам. У подножия крутой горы он обнаружил то, что искал — родники. Из-под скалы, окаймленные кустарником, били под большим напором три фонтанчика. Вот, стало быть, что? Догадка Петра Ильяновича подтвердилась. Талая вода шла под землей с гор, упрямо проталкиваясь сквозь фильтрующиеся горизонты. Возле скалы подземная река частично разгружалась, выходя наверх по тектоническим разломам и трещинам. Таково было происхождение родников. Итак, у неказистой степной речушки есть двойник. Глубоко под землей протекает вторая река, но значительно более полноводная. Если хотите, наземную речушку можно назвать неказистым ее ответвлением или притоком, а общим поильцем их является ледник. Это не подлежит никакому сомнению. Петр Арианович поспешил зарисовать предполагаемый геологический разрез местности. Обе реки, верхняя и нижняя, шли в предгорьях под уклон. Ложем верхней, видимой реки, служил песок, кое-где галечник. Песок водопроницаем. Вбирая воду ледника, пропускал ее через себя. Так образовалось второе, куда более мощное русло реки-невидимки. Ложем ей служила водонепроницаемая глина. Верхняя река, как сказано, иссякала без следа. Нижняя пробивалась и стремилась дальше. Где-то там, глубоко в степных недрах, натыкалась она в конце концов на водоупор и растекалась под землей, образуя там обширный, но невидимый водный бассейн. Это и было искомое, мощное месторождение чистой, прохладной, вкусной воды в пустыне. Увы, для того, чтобы добраться до него, чтобы поднять на поверхность драгоценную влагу, требовались грандиозные усилия, большие буровые работы, о чем бедный ссыльный мог пока только мечтать. Но, несомненно, после революции, — утешал он себя, — сюда будут доставлены современные мощные буровые машины, и тогда все преобразится вокруг. Петр Арианович не замедлил замерить расход воды в речушке. Он наметил для замера три одинаковых отрезка — у истоков, в середине и в низовьях. Сыновья Турсун и Брагима с величайшей готовностью сплавали с берега на берег, таща за собой веревку. Таким образом измерена была ширина реки. Они же, ныряя, измерили и глубину ее, стала известна площадь сечения реки. Затем Петр Арианович бросил в воду кусок дерева и зашагал вслед за ним. Один шаг, один метр, всего 20 шагов вдоль каждого отрезка. При этом засекалось время. К сожалению, часы у Петра Ариановича были обыкновенные, бессекундные стрелки, но он знал, что, произнося вслух два слова 21, тем самым в точности отмечает 1 секунду. Сопровождавшие его неотлучно сыновья Турсун и Брагима с трепетом страха и восхищения принимали это бормотание за волшебное заклинание.